все решило платье. А дело было так. Весной созвоны с Вероникой стали более-менее регулярными. Мэйв с показной любезностью писала Федору, дескать, «Изволь, общайся по видео, никто не запрещает». Адвокат, небось, присоветовал, чтобы было что потом продемонстрировать судье. Во время телемоста Федор заприметил за спиной Вероники бархатное с воланами платье, узнаваемого средневекового фасона. Оттягивала плечики на дверце шкафа. Ну, конечно. Оказавшись на свободе, Мэйв на четвертом десятке принялась за старое, бросилась к ролевикам. Вглядываясь в пиксельный фон, Федор ощутил, как внутри затрепетало, забило хиленькими крылышками светлое предчувствие. Одно из двух. Либо она уедет на игру, надолго оставив Веронику дома, либо возьмет ее с собой. И там, в гуще ряженого люда, Федору может улыбнуться удача. И никто его гриму не удивится. «Аранель, а мама тебе давно шила что-нибудь красивое?» Помертвев от волнения, спросил Федор. Вероника обрадованно закивала, отбежала от экрана и вернулась, стискивая уменьшенную копию маминого платья. Не веря своему счастью, Федор открыл социальные сети. Содрав фотографию неизвестного мужика из интернета, соорудил себе липовый профиль. Перебирал странички ролевых сообществ, мониторил групповые чаты, искал анонсы, оставлял комментарии, подписался на обновления. Рыцарские турниры, состязания лучников, эльфийские слеты. Поразительно, что традиционное ролевое движение до сих пор процветает. Не переродилось под натиском косплея, аниме, комиксов и компьютерных игр. И сколько же возрастных игроков. Не спились, не нашли занятий получше, не остепенились. Даже майское древо в Выборге проводится по сей день. Федор потер кулаками зудящие глаза. Юная Мэйв, воздушная невеста, пляшет, кружится в хороводе. Брачный венец, васильки и полевые фиалки в рыжих волосах, газовые рукава. Ничего нет уже давно. Сломали, потеряли, не сберегли. А фестиваль, гляди, на месте. Сердце подсказывало Федору. Не майское древо он ищет. Что-то иное. Уж точно не фестиваль. Бередящие раны воспоминания о свадьбе Мэйв ни к чему. И поиски принесли плоды. Психологическая ролевая игра «Прощание на песке». В комментариях висит знакомая аватарка. Мэйв спрашивает организаторов. «А можно с ребенком?» 28 мая. Железнодорожная станция «Солнечная», Финский залив. Взнос за участие — 5000 рублей. Дресс-код фэнтезийный, средневековый. Федор отодвинул ноутбук, откинулся в кресле. Поднялся на второй этаж, в бывшую костюмерную, где за годы скопились кипы слежавшегося некогда нарядного барахла. Надо найти добротный плащ. Предстоящая игра была не похожа на все, что когда-либо видел Федор. Концепция организаторов в двух словах состояла в следующем. За основу взяли последнюю главу «Властелина колец» — «Серебристую гавань». Федор помнил, с каким щемящим чувством он дочитывал в детстве великую книгу. Хоббиты Сэм, Мэри и Пипин провожают корабль, на котором хранители трех эльфийских колец в компании Фродо и Бильбо уплывают в заокраинный запад. Из Средиземья уходит волшебство. Смертным надо учиться жить заново, двигаться дальше. Организаторы по-своему интерпретировали этот сюжет. «Каждому из нас время от времени требуется что-то отпустить, хорошее и плохое», — гласил анонс мероприятия. «Утрату близкого человека, завершение важного дела, сгоревший дом, нелюбимую работу, неудачный брак». Порой мы продолжаем цепляться за вещи, давно не приносящие радости, и нам требуется помощь, чтобы сделать следующий шаг. Освободитесь от бремени прошлого. В игровой форме, с элементами психодрамы, при чутком участии опытных мастеров. В атмосфере безопасности и волшебства вы проработаете негативные ситуации и найдете ответы на волнующие вас вопросы. Краеугольные принципы, абсолютная поддержка и открытость друг к другу. При регистрации вы подтверждаете готовность принять любую историю, которой с вами захотят поделиться. Все это выглядело как новомодная околопсихологическая билиберда по проработке травм. Неудивительно, что ролевики — люди, по наблюдениям Федора, зачастую уязвимые, творческие, склонные искать радость и утешение в выдуманных мирах, приняли ее с восторгом. Вот и Мэйв кинулась покупать билет. Правда, единственное осложнение — зрителям на игре выступить не получится. Запрещено по регламенту. Разрушается доверительная среда. Придется участвовать непонарошку. Замаскироваться, выдумать себе, прости господи, квенту. Не сообщать же, что у него отняли ребенка. Лучше бизнес. Да, пускай отобрали бизнес. В качестве подготовки требовалось помимо костюма привезти в солнечное какую-то вещицу, символ того, с чем игрок собирается прощаться по итогам дня. Вы не верите в свои силы? Считаете, что над вами навис злой рок? Слишком зависите от чужой оценки? Выберите подходящий артефакт. Это материализация вашей боли. Вместе нам под силу от нее избавиться, сообщали инструкции. До встречи на песке. Федор потянулся в кресле. Он знал, с чем собирается расстаться. С беспомощностью, с отчаянием, которое мучило его последние 9 месяцев. Федор полез шуршать по стеллажам. Где-то я тут видел, буквально же позавчера разбирал. Насквозь пробитая нагрудная пластина. Фрагмент лат. Ильич собрал их 5 назад. В качестве символа полной мужской уязвимости сойдет. В ночь на 28 мая Федор спал мало, гримировался. Несколько раз отдирал и переклеивал накладки. Слава богу, ума хватило сделать целый набор запасных деталей. Чтобы они крепче сцепились с кожей, пришлось начисто выбриться. Щеки и подбородок, отвыкшие от станка, сразу закровили и засвербели, словно Федор потерся физиономией о занозистую доску. Усилия не пропали даром. Из него получился довольно убедительный дед, косматый, нахмуренный, потрепанный жизнью, чем-то отдаленно похожий на Станислава Ильича. Видно, пальцы подсознательно вылепили родные черты. И Катя, волосяных дел мастерица, тоже хорошо потрудилась над фальшивыми сединами. Федор усмехнулся, вспомнив Вероникины слова. Действительно, как она сказала, слишком мертвых не бывает. Впрочем, сходство с Ильичом весьма условное, не должно было вызвать подозрений. Слегка подгримированный под волшебника игрок, практически Гэндальф, Гэндальф Ильич. Клей Федор выбрал самый надежный, силиконовый, который не растворяется водой. И все равно в запасе у него не так много времени. Никакой адгезив не выдержит дольше 7-8 часов. А уж если солнце начнет припекать. Федору не впервой поправлять грим в сложных условиях. На съемках наловчился. Но так ведь то на актерах, не на себе и не в кустах. Игра заявлена с 10 до 20. Остается уповать на то, что Федор справится раньше. Но погода была благосклонна. Комфортные плюс 18, облачно, самую малость ветрено, без дождя. Смурной от недосыпа, как и Федор, Петербург стал накануне на год старше. 316 лет. Совсем еще златокудрый юнец. Отдыхает от оглушительных именинных салютов, от праздничных концертов, от толп. Улицы пустынные, гулкие. Шоркают дворники, собирают с мостовых потускневшие блески, гремят осколками бутылок, гонят метлами эхо вчерашних песен. Вода в каналах рябит, город будто морщится. Пожалуйста, тише. Хорошо бы и на пляже было так. Ровно в 8 утра Федор загрузился в электричку на станции Удельная. Дотащился до середины вагона, занял место у окна, сгорбился. Поискал из-под лобья глазами редких попутчиков. Ранние дачники. Умаянная женщина, при ней резвый мальчишка, ровесник Вероники, лупит по скамье бадминтонной ракеткой. Грустный парень в обнимку с гитарным кофром. Луналикая девица, утонувшая в слишком большом пиджаке. Как пить дать едет гулять по ахматовским тропам? Обратят ли внимание? Подивятся ли гриму? Одет Федор был неприметно. В просторную черную рубаху и черные же брюки. С собой только сумка. Внутри пробитый нагрудник, складное зеркало, бутылек клея, паспорт. Вероникины свидетельство о рождении, шоколадка Милка и шерстяной плащ с капюшоном. Федор покашлял, намеренно громко, раскатисто. Гитарист посмотрел сквозь него невидящим взглядом, малыш уронил ракетку. Все прочие пропустили мимо ушей. Сердце подпрыгнуло к горлу. Получилось. Получилось. Фёдор заставил себя сделать несколько трудных вдохов и выдохов. Волнение было слишком велико. У него нет права на ошибку. Электричка, вздрогнув, тронулась. Путь обещал быть долгим и муторным, но Фёдор, слишком занятый мыслями о Веронике, не замечал ни мельтешения молодой листвы в запыленном окне, ни одинаковых полустанков выборгского направления. Парголова, Левашова, Песочная. Очнулся Фёдор в Дибунах. Смешное всё-таки название эти дибуны. Вероника, скорее всего, сочла бы их сказочными лесными зверями. Фёдор невольно стал воображать, как могли бы выглядеть загадочные дибуны, если бы он взялся их лепить. И за фантазиями едва не пропустил свою остановку. Солнечная. 20 минут скорым шагом, почти бегом, мимо голубых и зеленых, некрепких, как скворечники дач. Крутой выворот Приморского шоссе, длинный спуск, забитая парковка, и Фёдору открылся пляж. Охристый песок, бетонные дорожки, клумбы с голой землей, провисшая волейбольная сетка на двух покосившихся столбах. Красавица сосна. Купальщиков нет, слишком холодная вода. На волнах покачивается ялик. Фёдору пришли на ум чьи-то стихи. Там ребенок пел загорелый, не хотел возвращаться домой, и качался ялик твой белый с голубым флажком над кормой. Арсений Тарковский. Ялик. А что, если Вероника не захочет с ним сбегать? Столько времени без папы. С чего Фёдор взял, что она... Он чуть было не захлебнулся, нахлынувший безысходностью. Чуть было не повернул назад, но неимоверным усилием взял себя в руки. Рано. Вот потерпишь неудачу, будешь скулить. А пока оглядись, изучи обстановку. У кабинок для переодевания толкотня. Участники заходят в мирских футболках и джинсах, вываливаются в средневековых нарядах. Вальяжные и нелепые, как индюки. Иные, как Фёдор, в гриме, правда, без накладок. Художественная роспись по лицу. Вероники и Мэйв пока не видать. Дымят садовые факелы из бамбука, воткнутые в песок там и тут. Из прибрежных зарослей льется музыка. «Made be» в исполнении Энни. Где-то, значит, спрятан автомобиль с магнитолой. Фёдор повесил нагрудную пластину, набросил на плечи плащ, аккуратно проверил на ощупь, надежно ли дряблые силиконовые щеки и выпуклое надбровье. Клей и накладки ужасно стягивали кожу, горел нос. Затылок, спекшийся под монтюром, чесался до умопомрачения. Недаром на съемках Гринча к Джиму Керри, исполнявшему зеленого монстра, приглашали психолога, эксперта по пыткам. Специалист, то ли из ФБР, то ли из ЦРУ, помогал озверевшему от грима актеру вытерпеть эту запредельную муку. «Нормально, Федя, переживешь. Вот страдать без любимой дочери — это, я понимаю, агония». К Фёдору подлетел мастер игры, поджарый, белобрысый, босой. Удлиненный кожаный жилет со шнуровкой, затянутый поверх свободной льняной рубашки, светлые штаны на резинке. Ниже локтя болтается гроздь бейджиков на лентах. Организатор сверился со списком, поставил фломастером плюсик напротив вымышленной фамилии Фёдора. Стряс с локтя бейдж. «Под каким именем участвуете?» «Гэндальф», — после минутной запинки ответил Фёдор. «Да вас тут 5 гэндальфов», — улыбнулся мастер. «Какой вы, серый, белый, малиновый?» «Ильич». «Гэндальф Ильич». «Точно?» — недоверчиво переспросил организатор. Получив утвердительный ответ, крупно написал имя и отчество на картонной карточке и отдал Фёдору. Указал на место сбора, выложенную мелким камнем линию недалеко от воды. Фёдор нацепил ленточку на шею, повертел бейдж. В углу напечатана эмблема — желтый кубок. В условиях прежних игр — немыслимый анахронизм. Подходы всё-таки поменялись. С большого плоского валуна в зоне общего сбора призывно махал еще один мастер в круглых очках, внешне немного похожий на подстриженного и заматеревшего Галахада из студенческой компании Мэйв. Фёдор насторожился. Не он ли? Нет. Здесь острее пахло тиной. Она лежала на песчаной отмеле вязкими волокнистыми комьями. По всему пляжу организаторы соорудили что-то вроде извилистых коридоров. Без стен, разумеется, только контуры из глыбок. Присмотревшись, Фёдор понял, что они образуют спирали вокруг нескольких центров, обозначенных факелами. Кучу времени, должно быть, на разметку убили. К стартовой линии прибывали участники. Человек 80, а может и все 100. Фёдор весь извёлся, высматривая среди волшебного народца жену и дочь. С залива поддувал слабый ветерок, воспалённые глаза слезились, в висках колотилось. Как? Как именно он собирается всё провернуть? Только сейчас Фёдор осознал, что ни черта не продумал, слишком сконцентрировался на маскировке. А вместо внятного плана действий — пшик. Где же они? Вдруг Мэйв перехотела играть. Однако они прибежали, путаясь в платьях и застревая каблучками в песке за 5 минут до начала. Фёдор непроизвольно вжал голову в плечи. Но ни Мэйв, ни Вероника не признали его в толпе. «Обратите взгляды к морю», — провозгласил очкарик с покатого валуна. Толпа уважительно притихла. К берегу плавно приближалась лёгкая яхта. Точнее, круизный швертбот. Плоскодонный, судя по тому, что судно безбоязненно зашло на тенистое мелководье. Щегольской парус, ритмичные взмахи весел, 4 гребца, за румпелем на корме, рулевой. Вечером этот корабль покинет серебристую гавань. Тем временем надрывался мастер, перекрикивая шлёпанье воды. «И унесёт с собой то, с чем вы хотите расстаться. Мы попросили каждого привезти с собой особенный артефакт, символ. Этот предмет нужно отдать кораблю. Сделать это можно в любой момент в течение дня, когда вы почувствуете, что готовы. Мы понимаем, что с прошлым порвать не так-то легко, поэтому придумали для вас 7 ритуальных практик. Они помогут вам совершить этот непростой шаг. Первое, что мы просим вас сделать — повернитесь к соседу, расскажите пару слов о себе и покажите свой артефакт. Объясните, чем он вам дорог. Вспомните, что с ним связано хорошего. Не обязательно сразу делиться, почему вы желаете с ним попрощаться. Это тяжело. Говорите только то, что посчитаете нужным. На всё про всё у вас 15 минут. Когда услышите колокол, знакомство заканчивается». Мастер подал гребцам на яхте условный знак. Один вскочил и ударил в рынду. «Можно начинать!» Фёдора тронула за плечо пухленькая, низенькая, пышно завитая брюнетка с накладными остроконечными ушами и непроизносимым имечком Туилинде. Телосложение, прямо скажем, не эльфийского, что лишь подчёркивал тесный корсет. Фёдор продемонстрировал ей дырявую латную пластину на груди. Снабдил артефакт легендой. Ближайший друг, партнёр, предал. Вместе подняли дело, а теперь тот взял и отнял бизнес, кинул на деньги. «Надоело ныть, хочу двигаться вперёд». Брюнетка со всем возможным состраданием изучила фигурный кусок жести. В жёстком каркасе платья сочувственно колебался рыхлый бюст. В свою очередь Туилинде показала Фёдору игрушку, пластмассовую балеринку без ступней. Оторвана от музыкальной шкатулки, принялась жаловаться на свою маму. Что-то они там не поделили. Причём тут фигурка неясна. Фёдор слушал без внимания, косился на Мэйв. Та предъявила раскрытую ладонь громили в доспехах орка. Тоже, кстати, загримированному. Что там? Впрочем, Фёдор и так знал. Кладахское кольцо. Вероника прижималась к маминой юбке, как котёнок. Осматривалась, приоткрыв рот. Ещё бы столько всего любопытного. Пока суть до дела, гребцы в высоких резиновых сапогах соскочили на мель и вытянули кораблик на берег. После этого выстроились в шеренгу напротив игроков. Белобрысый мастер, который первым поприветствовал Фёдора, раздал им какие-то таблички и встал рядом. Рулевой отбил склянки. «Заканчиваем, заканчиваем, спасибо. Друзья, нас много, и мы разделимся на 7 групп. Обратите внимание на ваши карточки». Оратор подёргал бейдж на груди. Стоявшие рядом с ним коллеги подняли таблички. «В уголке вы видите эмблему вашей группы. Котелок, звезду, кубок и другие. Найдите, пожалуйста, своего мастера, он будет сопровождать вас весь день. Вы, наверное, заметили факелы по всему пляжу. Это своеобразные станции, сакральные центры. Ваша задача — пройти все. Дальнейшие указания вы получите от своего ведущего», — резюмировал очкастый и выдохнул. Фёдор медлил. К какой группе присоединится жена? Вероятность, что они окажутся вместе, 1 к 7. Чуть больше 14%, если правильно посчитал. Но судьба была на его стороне. Мэйв повела Веронику к организатору, сжимавшему в руках изображение кубка. Тому самому, белобрысому. Фёдор с гудящей от волнения башкой поплёлся за ними. момент истины. Либо узнает, либо нет. Эх, надо было, пожалуй, всё-таки поменять группу. Не по лицу догадается, так по голосу или походке. Хорошо, хоть натужной актёрской игрой тут никого не удивишь. Можно кривляться как угодно. Завидев престарелого Гэндальфа, Мэйв растянула губы в дежурной улыбке. Приветливый и равнодушный. Присела, чтобы перевязать Веронике поясок на платье. Нет, не узнала. Как ни крути, а Фёдор умелый гример. Да она попросту не ожидает встретить мужа на игре. С чего бы? Где угодно, но только не здесь. Он всегда от ролевиков нос воротил. Жена ощущает себя в полнейшей безопасности. А значит, возможно, утратит бдительность. Хотя бы на 10 минут. Больше Фёдору и не надо. Пожалуйста, Господи, каких-то ничтожных 10 минут, самых важных в его жизни. Мастер Ульрих дождался, пока соберётся группа, и проводил их к факелу, где торчало, чуть запрокинувшись на деревянной основе, напольное зеркало. Это был ритуал ни много ни мало обретения себя. Участникам предлагалось по очереди стать протагонистом, глядя в глаза своему отражению, ответить на наводящие вопросы Ульриха, озвучить настрой и сформулировать ожидания от действа. Потом мастер просил совершить особенное движение, как бы вытащить проблему из своего тела и отбросить её в сторону. Этакий короткий пластический этюд перед зрителями, развалившимися на поролоновых сидушках. Игроки подошли к задаче по-разному. Кто-то снял проблему с плеч, как рюкзак, и пнул ногой в воздух. Кто-то взвыл и отряхнулся по собачьи. Мэйв круто вывернула запястье и, выгнувшись, артистично воздела руки, словно разорвала кандалы. Ей даже захлопали, честное слово. Сменивший её Фёдор, нарочито высоко заламывая голос, вновь набрехал чепухи про украденный бизнес и дёрнул кулаком от живота. Вытащил из солнечного сплетения воображаемый нож предателя. Возвращаясь на место, покосился на Веронику. Та проводила его внимательным взглядом, насупив рыжеватые бровки. «Бог мой, ну до чего похожа на мать в этом платье? Сил нет». К обеденному перерыву группа прошла ещё две станции, простите, сакральных центра. Каждой практике сопутствовали длительные обсуждения. Кто что осознал и почувствовал. Мастер Ульрих никак не оценивал ход беседы и психологических рекомендаций не давал. Похоже, его роль сводилась к тому, чтобы наблюдать и задавать вопросы, следить за временем и при необходимости мягко закруглять особо речистых. По сигналу колокола вся братья дружно снималась с места и перемещалась по замысловатой спиральной траектории к следующему факелу. Взвинченный Фёдор еле-еле выполнял несложные задания. Зажимался, мямлил, боялся выдать себя случайным словом или жестом. Мэйв, наоборот, расслабилась, вела себя очень раскованно, явно получала безмерное удовольствие от процесса, раздавала советы, сама пылко жаловалась на несчастливый брак, цитата. Вовлекала Веронику в упражнение. Возможность перемолвиться с дочерью словечком так и не представилась. «Пока», — успокаивал себя Фёдор, — «пока не представилась». Ритуал прорыва. Все участники замыкают цепь вокруг протагониста и хором скандируют болезненную фразу, услышанную от значимого другого. Центральный должен разбежаться и вырваться из круга давления, расцепить сомкнутые руки, почти как в детсадовской игре про Али-Бабу. Если это удастся, обидные реплики превращаются в слова поддержки. Круг давления становится кругом утешения. Просветлённого протагониста обнимают и дружески хлопают по плечу. Знаете, что Фёдору припомнило, а вернее приписало Мэйв? Слово «бездарность». Якобы он её так обозвал. А? Каково? Когда это он такое ей говорил? Про сериал? Да, ляпнул тогда лишнего. Но бездарность, да боже упаси. Фёдор так стиснул ладонь соседа, что тот ойкнул и пробормотал: «Давайте полегче». Вероника участвовала в хороводе на общих основаниях, весело повторяла кричалки. От этого Фёдор злился ещё пуще. Зачем на ребёнка-то вываливать свои обиды? Ритуал созидания будущего. Вытряхнуть семена махровых петуний из выданного пакетика в плохо вскопанную клумбу на выходе с пляжа. Засыпать землицей и полить из лейки. Сделать вид, что ты по меньшей мере Сэм, заново озеленяющий шир. Сформулировать за примитивными садовыми работами план действий на ближайший месяц. Поделиться в группе. Мэйв, обтирая влажными салфетками грязные пальцы, сообщила о намерении наладить личную жизнь. В подтверждение под одобрительный гул зрителей при ребенке установила приложение для знакомств. Ни стыда, ни совести. Щеки Федора жарко вспыхнули под силиконом. Выхватить бы у нее телефон и выкинуть к чертовой матери в залив. Едва сумел себя обуздать. Тут-то бы его однозначно раскусили. Только это и остановило. Обедали кто как хочет. Большинство игроков расселись на плетёных стульях в прибрежной закусочной. Некоторые, как Мэйв, расстелили на песке поролоновые пенки и покрывала, распаковали привезенные с собой бутерброды и термосы для пикника. Федор апатично изучил ламинированный лист меню. Шашлык, шаверма, греческий салат. Выцветшие фотографии не возбудили аппетита. Еще и грим чего доброго отклеится из-за усердного жевания. Поэтому Федор ограничился смородиновым лимонадом с мятой. Его можно было без опаски цедить через трубочку. Не до еды сейчас. Надо ловить момент. Вдруг Мэйв отойдет в туалет, оставит Веронику. Но дочь, зачерпывая туфельками песок, подбежала к нему сама. Протянула большущее желтое яблоко. «Это вам. Вы ничего не едите». Федор, оторопев, взглянул через плечо Вероники на жену. Их разделяло от силы 10 метров. Мэйв, сидя на пледе в позе бронзовой русалочки, с гордостью любовалась дочерью. Федор принял теплое яблоко. Рука затряслась, будто его поразил всамделишный Паркинсон. Внутренний голос заорал: «Не надо, не рискуй, вдруг Мэйв все-таки услышит». Но Федор не вынес. Не может он, не способен притворяться наедине с дочерью. Сказал своим собственным голосом на Синдерине: «Ранель, это я, папа». Карие глаза Вероники расширились. Прежде чем она успела что-то ответить, Федор добавил: «Сейчас я, Гэндальф Ильич, поняла, моя хорошая. Помнишь, как мы играли? Не выдавай. Если мама поймет, она меня прогонит». Дочка кивнула. Мэйв нетерпеливо приподнялась на пледе. Федор делал вид, что роется в сумке, и лихорадочно складывал на эльфийском неуклюжие фразы. «Я могу тебя сегодня забрать. Хочешь жить со мной или с мамой?» — спросил и сжался. Вероника сказала, не раздумывая: «Хочу с тобой». Федор вручил ей шоколадку. «Все, Аранель, беги обратно». Дочь вернулась к Мэйв и отдала ей Милку. Мэйв благодарно помахала Федору и улыбнулась. По-настоящему улыбнулась, излучая сквозь мутную патину прожитых лет то самое звездное сияние, что ослепило Федора на первой игре. Развернула шоколад, снабдила Веронику пакетиком сока. Давненько Федор не видел жену такой. Радостный, открытый, счастливый. Он впился ногтями в яблоко. Пляж, плетёные столики, лесок — все поблекло и растеклось. Малышка была так близко. А теперь даже не оглядывается на него. Хочется верить, что из соображений конспирации. Стоило ли открываться Веронике заранее? Как это опрометчиво. Но он должен был ее спросить. Так бы Федор себя и ругал, но тут с яхты пробили в колокол, возвестив окончание обеда. Мастера в попыхах доживали и снова замахали табличками, собирая свои группы. Ритуал встречи с болью. Протагонист выбирает из числа зрителей человека, который будет олицетворять источник горестей и формулирует свои чувства. Игрок, исполняющий антагониста, должен молчать и слушать. Ведомая сверхъестественной интуицией Мэйв ткнула пальцем в сторону Федора, словно одним взмахом набросила удавку и медленно потянула. Он метнул на мастера Ульриха отчаянный взгляд. Тот ободрительно покивал. Отказаться нельзя. На негнущихся ногах Федор вышел вперед и встал напротив жены. Глаз поднять не смел. Зацепился взглядом за пряжки ее туфель. Мог посчитать все царапинки на металле. Видел каждую песчинку, забившуюся в складки и вмятинки бурой кожи. «Это ваш муж?» — спросил Ульрих. «Да», — ответила Мэйв. Федор оцепенел. Не мог даже с ноги на ногу переступить, будто безобидный пляжный песок засосал его по колено. Знаете, чем опасны зыбучие пески? Нет, утонуть в них, вопреки расхожему мнению, практически нереально. Но они обездвиживают так, что жертва оказывается уязвимой для других опасностей. Что вы хотите сказать супругу? Обращайтесь прямо к нему. Важно не обвинять, а фокусироваться на том, что вы испытываете. А вы, — Ульрих повернулся к Фёдору, — слушайте и принимайте. И Мэйв заговорила. Срывающимся голосом изложила всю историю их брака. Как счастлива была, когда они вместе строили фирму. Какой покинутой и беспомощной чувствовала себя после родов, когда Фёдор пропадал на работе. Как живет по сей день с бесконечным грузом вины за послеродовую депрессию. Как он ее критиковал и обесценивал, что запустила себя, что занимается не пойми чем. Как отнимал у нее право на переживания. Как отваживал от мастерской и выпихивал на сцену. Хотел вылепить актрису, неудавшийся пигмалион. Фёдор задергался. Возразил было, что у мужа, наверное, есть своя правда. Ульрих его оборвал. «Не перебивайте, мы слушаем Мэйв, а вы, пожалуйста, продолжайте». 7 лет она была одинока. 7 лет она тщетно пыталась привлечь его внимание. 7 лет он ее не замечал. Каждое слово — камень. Не злой булыжник, брошенный в ярости, чтобы размозжить череп. Нет, это была экзекуция иного рода. Пенфорт Эдюр. Кажется, так. Фёдор практически слышал, как мастер Ульрих, не изменяя своей ласковой, тренерской манере, дает новое задание. Положить грешника на спину. Поместить на грудь плашмя доску. Медленно подгружать тяжести, постепенно увеличивая давление, пока у страдальца не треснут ребра или он не сознается в преступлении. Мэйв следует инструкциям. Тело Фёдора становится отечным, багрово-синюшным. Кровь сочится через стенки сосудов в поврежденные ткани. Осколки костей протыкают желудок и сердце. Из легких выходит воздух. Умри или признай вину. Фёдор обрушился на колени. Мэйв испуганно замолчала. Все нормально, все под контролем. Мастер поспешно подсел к Фёдору. Вы в порядке? Да, это очень трудное упражнение. Вы же не виноваты. «Вы — проекция ее боли». «Папа, папочка!» — взвизгнула Вероника. Раздавленный Фёдор жалко вжался в песок. Как грёбаный страус. Все, это конец. Ошибся. Все потерял. Сквозь сухое шуршание в ушах он услышал мастера. «Детка, это не твой папа, это просто персонаж, который играет его роль, как в театре, да? Была в театре когда-нибудь?» «Мэйв, отведите пока ее в сторонку, объясните», — распорядился Ульрих. «Простите, ради бога, я же не на вас, я на него», — оправдывалась Мэйв перед Гэндальфом Ильичом. «Идите, идите, мы разберемся», — пообещал мастер, придерживая Фёдора за плечи. «Знаете, будет лучше, если на оставшихся ритуалах девочка подождет в кафе. Я попрошу кого-нибудь из коллег присмотреть». Он достал из кармана штанов телефон. Мэйв цапнула Веронику за руку и поволокла к столикам. Фёдор грузно встал, опершись на локоть мастера. Тот убеждал кого-то по телефону, мол, будь добр, посиди немного с ребенком, у нас заминка. Товарищи по группе бросились отряхивать на Фёдоре плащ и штаны. Ульрих спрятал айфон и предпринял довольно беспомощную попытку извлечь из происходящего некий урок для окружающих. Фёдор оттолкнул чужие руки, схватил сумку и побрел, куда глаза глядят, не слыша окликов мастера. 7 лет она жила отверженной и нелюбимой. Как так вышло? Что Фёдор делал неправильно? Почему Мэйв молчала? Да ведь, пожалуй, нет, пробовала говорить, а он что? Хватит киснуть. А если бы он понял раньше? Если бы взял на себя ответственность, смогли бы они двигаться дальше, вместе или порознь? Какое это все теперь имеет значение? Итог он и есть итог. Фёдор нагнал белобрысый Ульрих. Вывалил на него ворох душеспасительных речей. Показал на факел, воткнутый посередине между кабинками для переодевания. «Понимаю», — сказал, — «вам сейчас нужна передышка. Успокоиться, прийти в себя. Это наша следующая станция. Подождите нас там». «А если я больше не хочу участвовать?» — с вызовом спросил Фёдор. «Дело хозяйское», — пожал плечами Ульрих. «Мы же вас тут не держим. Но вы ведь приехали сюда с определенной целью. Попробуйте закончить начатое. Сдаваться рано». Мэйв устраивала Веронику за столиком в летнем кафе и делала заказ у официанта. Фёдор вдруг понял, что Ульрих прав. Сдаваться рано. Он подошел к кабинкам, присел на бревно, уронил голову на руки, уперся ладонями в силикон. Вот ведь напрочь забыл о гриме. Тщательно ощупал накладки на физиономии. Достал из сумки зеркало, проверил, поправил. Осторожно вытряхнул из бороды песок. Участники из другой группы уже закончили упражнения и обменивались впечатлениями в тесном кругу. Поглощенные собой его безмолвного присутствия не замечали. Немного погодя прозвенел колокол, и площадка освободилась. Ульрих привел своих подопечных к кабинкам. Мэйв оставила Веронику, терзающую, кажется, торт в кафе на попечении незнакомого мастера. Ульрих объявил очередной ритуал. Отпущение грехов. Велел всем выстроиться спинами к переодевалке. Предупредил, что станет заводить внутрь подвое с разных концов. Пара, разделенная ржавой перемычкой, должна символически исповедаться и получить друг от друга прощение. Первыми Ульрих запустил в кабинку Федора. Обещаю, после этого ритуала вам сразу полегчает. И нежного юношу, прямо-таки божьего агнца. Существо настолько невинное, что было непонятно, в каких таких грехах он собирается каяться. В кабинке Федор опустился на низкую скамеечку и привалился к шероховатой стенке. Судя по шуму за перегородкой, его незримый визави сделал то же самое. Оба молчали. Под подошвами ботинок скрипел песок. Кабинка еле уловимо вибрировала от порывов крепчавшего ветра. Ладно, кому-то надо начинать. «Я сделал жену несчастной», — сообщил Федор засохшему волдырю коричневой краски, ощущая, как до краев наливается горечью. Над головой крикнула чайка, жутко пронзительно, словно раненая. Федор поелозил носком ботинка. Среди песка и осколков бледных плоских ракушек обнаружился чей-то пыльный окурок. «Что-то еще?» — раздался неуверенный тенор. «Все». Парень поскребся в стенку. «Вы прощены», — сделал долгую паузу. «Теперь я, да? Как сложно говорить, ух. Понимаете, у меня есть младший братик, 6 лет разницы. А я не хотел, чтобы он появился на свет. Когда родители заставляли нянчить, тискал его, как плюшевую игрушку. Ему не нравилось, он вырывался, но меня это не останавливало. А когда мы поехали в Сочи, ему 4 годика было. Он плескался в надувном бассейне. Я ловил медуз и крабов и запускал ему туда. Он плакал. 10 минут горемычный блеял про то, как виноват, в красках описывая свои прегрешения перед братом. Федор подскочил. Почему? Почему он это слушает? Мэйв стоит спиной к кабинке. Скоро ее сюда заведут. Вероника в кафе. Нельзя упускать такой шанс. Вы прощены. Бросил Федор и ломанулся из переодевалки. Чуть не столкнулся в лобовую с Ульрихом. «Мы все, выпалил Федор. «Я пока погуляю, воды куплю». Накинул на плечо лямку сумки и, стараясь не перейти на бег, устремился к кафе. На ходу вызвал с телефона такси. 15 минут после того, как отъедут, напишет Мэйв, что забрал Веронику. Может, забронирует на первые дни какое-нибудь посуточное жилье, пока пыль не осядет. Они будут вместе. Папа и дочка. Главное, вдвоем. Совсем новая жизнь. И Мэйв, когда подпишут соглашение, станет счастливой. Получит компенсацию, откроет ателье, будет ездить на игры, жить в свое удовольствие. Это ее мир. Ее место здесь. Федор спешил к Веронике. Думал, силился представить будущее. Но что-то изменилось. Радостные картинки теперь омрачали другие мысли. Тяжелые, неотвязные. Вдруг это опять иллюзия? Сумеете вы с Мэйв когда-нибудь договориться, если ты сейчас уведешь дочь? Сам знаешь, не последует ничего, кроме боли, кроме очередного витка войны. Скрываться с Вероникой не удастся. Рано или поздно Мэйв точно так же подкараулит ее и заберет. Какой это кошмар для ребенка. А если оба признаете ошибки? Возможен ли компромисс? Лишь время покажет. Вероника уже расправилась с тортом. Удрученно размазывала вилкой по тарелке остатки шоколада. «Ничего, родная, малышка моя драгоценная, не печалься. Я тебе все конфеты мира подарю». Очкастый мастер, ее невольный надсмотрщик, маялся на краешке стула, уткнувшись в телефон, и возбужденно стучал пальцем по экрану. Федор оглянулся. Ульрих как раз завёл Мэйв в кабинку. «Я из группы Ульриха, только что закончил задание», — быстро проговорил Фёдор и подмигнул Веронике. «Он попросил меня пока посмотреть за девочкой, подменить вас. Сейчас её мама Мэйв освободится и тоже к нам подойдёт». Мастер фыркнул. «Ну, наконец-то!» — и сорвался с места. «Мне вообще-то есть чем заняться», — бурчал он, стремительно удаляясь от столика. «Безобразие какое-то, а я говорил, что надо ограничить посещение с детьми». Телефон Фёдора брякнул уведомлением. «Машина подана». Мэйв в исповедальне кается и раздаёт индульгенции. Вокруг факелов вьются нарядные люди. Все заняты игрой. Официант возится с заказами на кухне. Над сонным кораблём высоко в облаках кружат, покрикивая, чайки. Путь отступления чист. Вероника с готовностью слезла со стула и доверчиво протянула ладошку. «Папочка, идём?» Фёдор опустился на колени, сгрёб дочь, прижал. «Нет, моя Аранель, не сегодня». Thank you.